Глава 19. Взревев перегретым двигателем, старый шторхмастер сбросил обороты и заглох, когда хозяин на железном коне заруливал на стояночную площадку мотеля. Увидев нового гостя, к площадке было выпорхнули здешние шлюхи. Однако, поняв, что это байкер, сбавили ход и повернули обратно. Байкеры редко платили за плотские успехи, и всякий раз выбивать из них монеты приходилось со скандалом и привлечением прикормленной полиции. «Что там?» – спросила одна из запоздавших проституток. «Смоленый», – ответила ей коллега, и обе, развернувшись, пошли обратно, к павильону главного офиса, где коротали время до прибытия более состоятельных кавалеров. Между тем, на смену проституткам к стоянке вышел дилер Раста, известный на северной и юго-восточной окраинах города. Он имел достаточный штат пушеров, однако и сам выходил на улицу, зарабатывая дополнительные деньги и выясняя из первых рук, что сейчас пользуется наибольшим спросом и хорошо ли работают его торговцы. «Здорово, смоленый!» – поздоровался дилер. «Я дерьмо брать не буду», – сходу отрезал байкер, выставляя шторхмастер на качающуюся подножку. «Да разве я тебе чего подбрасывал? О, гляди, только лучший товар. Гвоздику возьму, я ее хорошо знаю». «Гвоздику? Ну, бери. 40 удо за пол унции». «Подходит, нормальная цена», сказал байкер, хотя это была самая высокая цена из всех гадюшников на шоссе, которые он посетил за вечер. Хозяин сказал ему: «4 дыры на тебе, Ролфиц. Плачу по 100 удо за каждую, плюс расходы». И Ролфиц согласился. Хорошая работа, при том, что кроме него ее мало кто мог выполнить. Он 3 года работал на братьев Барнье и получал весьма неплохо, а до этого 2 лет крутился сам. В результате долгов было выше крыши. Горячую воду и электричество получал только по праздникам. Вот тогда и пришлось наниматься. А нанявшись к Барнье, об утерянной свободе он уже не жалел. Получив за наличные деньги дозу дряни, Ролфиц подождал, пока дилер исчезнет, и лишь после этого достал сканофотометр, чтобы просеять все корпуса мотеля. Прибор этот стоил кучу денег, и помимо Ролфица в штате у Барнье была лишь 2 человек, которые умели с ним обращаться. Пока все выглядело вполне ожидаемо. Где-то спали, кто на кровати, а кто перебрав прямо на полу. Кто-то дремал в кресле перед ТВ-боксом, а их соседи принимали ванну. Это были живые люди. Ролфиц видел это по теплым краскам силуэтов. В других номерах оказывали услуги шлюхи, выгибаясь и имитируя страсть в зависимости от уплаченного гонорара. Однако это Ролфица мало интересовало. Ему были интересны затемненные номера, а в особенности те, на входных дверях которых значилась табличка «Ремонт». В других мотелях таковых не оказалось. Ремонт там проводился весной, перед началом пикового заезда. А тут запоздали и оставили работу на потом. Возможно, не наскребли нужной суммы. «Темно, темно, темно, темно. Ой, нет, не темно». Ролфис провел сканером еще раз и заметил красноватый сполох. Кто-то прятался под кроватью, закрывшись 2 одеялами или матрасом. «Хитрый сукин сын!» — улыбнулся Ролфиц, и тут ему на плечо легла чья-то рука. «Ой, ну ты меня и напугала!» — произнес он, обнаружив юную проститутку, ожесточенно жующую наркотическую жвачку. «За кем шныришь, падла?» — просто спросила она. «Да девчонка моего босса какого-то очкарика за якорь прихватила. Он велел разобраться». «И что, ты нашел его?» «Думаю, он шхерится в номерах, где ремонт». «Завалишь его?» «Нет, мое дело найти, а там пусть босс решает». А хочешь, я его завалю для тебя?» «Что, вот просто так?» – улыбнулся Ролфиц, который не обладал такими полномочиями. «За просто так пусть хомячки пялятся». «Да это ж Стелла!» – пронеслась в мозгу Ролфица страшная догадка. Это была вовсе не юная проститутка, а мужчина, переделанный по программе «Стелла». 5 лет назад какая-то антиобщественная организация взяла на себя финансирование дормеров, извращенцев, считающих себя представителями противоположного пола. Они получали полную хирургическую переделку плюс восстановительные процедуры на целых полгода. С одной только поправкой. Объектам вшивались капсулы с экспериментальными препаратами, за действиями которых общественники следили в течение длительного гарантийного срока. Вскоре проститутки взвыли от нахлынувшей толпы демпингующих шлюх, имеющих вид 17-летних гимназисток. Цены на продажную любовь легли практически на асфальт. Начались войны сутенеров, представлявших традиционных шлюх, и дормеров-гимназисток. В конце концов кого-то убили, кого-то покалечили или отправили в тюрьму. Но за пару лет рынок продажной любви стабилизировался. Однако возникла и неприятная тенденция. Дормеры-гимназистки оказались не такими нежными, какими выглядели. И случалось, убивали своих клиентов и тех, кто находился поблизости. Очень скоро о них пошла такая слава, что, дескать, это последняя ступень наслаждения, за которой настает расплата. Клиенты ломанулись прочь от юных с виду стел к проверенным засидевшимся в запасе шлюхам. Однако поток новых клиентов все еще западал на внешний вид и формы юных гимназисток, пополняя статистику городских происшествий. «Ладно, сколько ты за это хочешь?» – спросил Ролфиц, осторожно нащупывая в кармане короткоствольный пистолет. 500 удо». «У меня с собой столько нет». «Не вопрос, дружок. Если у тебя карта, пойдем в офис Ленни. Это наш огрызок, работающий от имени хозяина. Он разблокирует для тебя терминал. Есть у тебя карта?» «Да, имеется». «Ну тогда выбирай. Сначала дело, а потом оплата. Или наоборот». «А с чего ты взяла, что я хочу его замочить?» «Не взяла, а просто предположила». Гимназистка улыбнулась припухлыми губами и продемонстрировала ряд безупречно посаженных зубов. Если бы не глаза убийцы, она бы показалась Ролфицу пределом мечтаний любого мужчины. Но не показалась. «Я не хочу его валить, детка. Это не в моих правилах». «Ну, как знаешь». Гимназистка сделала вид, что собирается уйти. Но вдруг вогнала в Ролфица нож, а потом выдернула лезвие и ударила еще дважды. Он охнул и, оседая, продолжал сжимать бесполезный пистолет. «Вот уж гнида!» – произнесла гимназистка, поглощенная наблюдением за агонией жертвы. Распрямившись, она поправила прическу и глянула в экран сканофотометра, перелистывая недавно просмотренные предыдущим хозяином файлы. Вот и последний. Темные стены и окна. Желтоватая полоса трубы горячего водоснабжения. Красноватая полоска перегретого кабеля, который шел через потолок и питал несколько номеров на другой стороне постройки. «Пиццу разогревают, уроды!» Не по-женски усмехнулась красотка и бросила прибор на асфальт. Когда-то давно, в прошлой жизни, она была инженером-электриком. Но это раньше. А теперь она знала, где следовало искать новую жертву. Вдруг грянул выстрел. Уже почти коченея, Ролфиц сжал пальцы правой руки, замкнув контакты электронного спуска, и выстрелил себе в ногу. Впрочем, ему это уже не повредило. Однако выстрел услышали в главном офисе. «Вот же сука!» – воскликнула гимназистка и еще раз ударила ножом в холодеющее тело.